Глава 34. Назар. Почти три недели я собирал данные, позволяющие развернуто показать всю картину. Компания катилась в одно незагорелое место, и пробелов в управлении накопилось с лихвой. Судя по всему, дядька давно наплевал на контроль и плыл по течению, как какашка. Ему же, блин, некогда. Жена, дети, не разделяющие его взглядов на жизнь, любовницы и, похоже, не одна. Дыр оказалась предостаточной вместо управления. Я искал зацепки и собирал информацию. Текучки в компании не наблюдалось, но это и не удивительно. Кто-то почти в открытую тащил материальные ценности, а некоторые дозированно сливали информацию конкурентам. Были и такие, кто на базе постоянных клиентов, скрупулезно собранных дядькой, развивал свое дело. А парочка сотрудников, пробравшись на руководящие должности, пропихивали в ряды партнеров своих людей, по сути, зарабатывая на том, что дядька мог не покупать по завышенной цене, а производить и реализовывать самостоятельно. Если бы не Галя, я бы переехал в офис. Помимо поиска документов и составления отчетов, она умудрялась анализировать данные и предоставлять мне итоговый вариант, сильно экономя мои силы, нервы и время. Перестановка и массовые увольнения проходили довольно бурно, и те, кого я посмел оторвать от кормушки, постепенно от угроз перешли к действиям. Странные звонки, анонимки и роковые совпадения участились, и я решил временно отстраниться от Гали. Боялся, что в попытке приструнить или отомстить первым делом ударят по ней. Вот и морозился, делая вид, что загружен работой. Хотя, разматывая клубок подстав, погрузился я в нее по самое не хочу, и обратного пути уже не было. Пришлось нанять парней со стороны, но аудит проводился тайно. Это решение я принял сразу же после встречи с дядькиной конкуренткой. Слишком много она знала, а каналы слива информации мне лишь предстояло раскопать. Даже не сомневался, что меня попытаются запутать, но не ожидал, что это будет так очевидно. «Вы уверены в этом?» Читая предварительный отчет о каналах утечки, уточнил я у одного из программистов и, посмотрев на него из-под лобья, вкрадчиво добавил. «Вы хоть понимаете, что это очень серьезное обвинение?» И представленных доказательств недостаточно. Результаты впечатляли, но этот парнишка уже давно был под особым контролем. Особенно после того, как мне доложили о его безответных поползновениях в сторону одной неприступной особы. Впрочем, не такой уж и неприступной, но дойных коров она выбирала тщательно. «Ага», — кивнув, буркнул парень и, покосившись на вошедшую Галю, помрачнел. «Ясно, можете идти». Протяжно вздохнув, позволил я и, убрав документы в стол, обратился к моей матрешке. «Галина, я не просил кофе». Вела она себя как-то странно. Краснела, закусывала нижнюю губу, кокетливо улыбалась, робко отводила взгляд, но поверить в ее предательство я не мог. Как и во внезапное снисхождение к моей давно нескромной и назойливой персоне. После небольшой перепалки, которую я спровоцировал намеренно, сразу же перешел к главному вопросу, застав мою матрешку врасплох. «Звал, значит, надо», — нахмурившись, рявкнул я и, поманив Галю пальцем, попросил. «Иди-ка сюда. Смотри, ничего не хочешь объяснить?» Уставившись в экран монитора, где был открыт отчет по электронным письмам, улетающим на сторонние адреса, Галя зависла. Пробежав взглядом по строчкам документа, она охнула и, округлив глаза, выдала вполне закономерную реакцию. «Не поняла. А откуда тут моя почта? Какого черта, Назар, что происходит?» «Не поняла?» Вздернув брови, переспросил я и, встав, навис над ней и пророкотал. «Я вот тоже немного в аху, нахожусь в крайней степени удивления. Ждал, что ты объяснишь. Это подстава какая-то, я ничего никому не отправляла». Уперев руки в бока, заверещала моя матрешка, а мне захотелось сгрести ее в охапку и зацеловать. Даты, время, да и записи с камер подтверждали ее непричастность, но сейчас мне требовалось разозлить ее и отстранить, убрать из эпицентра нехороших событий и защитить. Пусть злится, пусть ненавидит, но пока я не разгребу и не обезврежу осиное гнездо, ей не место в компании. «Галя, ты же понимаешь, что...» Договорить я не успел, так как в приемной слишком громко хлопнула дверь, жирно намекая, что нас подслушивали. «Прекрасно, все по плану. Осталось удостовериться, что мои догадки верны. «Назар Максимыч, вы...» Прищурившись, прорычала Галя и, покачав головой, добавила: «С меня хватит, я увольняюсь». Смерив меня убийственным взглядом, она резко развернулась и, фыркнув, потопала к двери, бормоча много неприличных слов. Естественно, я последовал за ней. Распахнув дверь, Галя на пути к свободе чуть не снесла мнущуюся посреди приемной Машку и, плюхнувшись в свое кресло, схватила лист бумаги и ручку. «Можно?» — промямлила Мария и, глянув на Галю, вкрадчиво уточнила. «Если вы не заняты, я...» «Он абсолютно свободен!» Царапая кривые строчки, прорычала Галя и, криво усмехнувшись, дополнила: «Как и место зама. Вы же мечтали об этой должности, верно, Мария Ивановна?» «Мечтала, и не скрываю этого». Мигом забыв обо мне, огрызнулась Машка и, скрестив руки на груди, прошипела: «Я, между прочим, достойнее многих... то есть некоторых». «Готова приступить немедленно?» Наблюдая за перепалкой, вмешался я, а Машка кивнула. «С превеликой радостью, Назар Максимыч», — подтвердила это выдра и, выпитив грудь, жаром перечислила: «Я ответственная, пунктуальная, вежливая, аккуратная и расчетливая, безотказная». Дописывая свое сочинение по собственному желанию, пробормотала Галя, а Машка взорвалась: «Кто бы говорил? Не слушайте ее, Назар Максимыч!» Завопила она и, надув губы, вывалила список давних претензий, приправленный богатым воображением и откровенной ложью. «Она мне мстит. Столько времени крутилась вокруг Антона Петровича, а когда он выбрал меня...» «Ну-ну, такого мужика у меня увела», — хохотнула Галя и, встав, протянула мне заявление и ручку, явно ожидая немедленной подписи. А еще, радуясь подходящему моменту, Машка подалась вперед и, поиграв бровями, слишком громко прошептала: «Ворует, как дышит. Да вы сами проверьте. У нее же в тумбочке полно подарков от посетителей. Ну и от конкурентов. Вы же понимаете, о чем я?» Галя охнула и, округлив глаза, приложила руку к рту. Гордясь собой, Машка вздернула нос и, похлопав ресницами, изобразила щенячью преданность и мне, и компании. Выдержав паузу, я отстранил Галю в сторону и, сев за ее рабочий стол, выдвинул верхний ящик тумбочки. Папка с компроматом, созданная на моем компьютере, пополнялась чуть ли не ежедневно, и я знал, кто таскает Гале мелкие подарки. Не понимал, зачем. Теперь сообразил. «Подпишите заявление», — вздохнув, попросила Галя, а я посмотрел в упор и подмигнул. У Гали дернулся глаз, и, смерив меня недоверчивым взглядом, она нахмурилась. Мне стоило больших усилий сохранить мрачную физиономию, но срывать спектакль было нельзя. «Сегодня отпускаю вас пораньше, Галина Романовна, а в понедельник жду на личную беседу. 2 недели отработать все же придется, но сначала нам предстоит кое-что прояснить». Взяв ручку, я положил Гали на заявление так, чтобы Машка не смогла его видеть. Вместо подписи написал короткую инструкцию, приправил ее кучей восклицательных знаков и, свернув листок, протянул Гале и с нажимом повторил: «До понедельника, Галина Романовна».